Глава 5. На Урале завод Белоглинский славился как один из самых старинных заводов, на котором еще уцелели такие фамилии, как Колобовы, Савины, Шабалины и так далее. Это были крепкие семьи старинного покроя. Они могли сохраниться в полной неприкосновенности только в такой уральской глуши, куда был заброшен Белоглинский завод. Раскол здесь свил себе теплое гнездо, и австрийские архиереи особенно любили белую глинку, где всегда находили самый радушный прием и могли скрываться от ревности полиции и православных миссионеров. Отсюда вышли все эти Кутневы, Сиговы и Девяткины, которые прославились своим богатством и широкой жизнью. Отсюда же брали невест, чтобы освежить вырождавшиеся семьи столичных купеческих фирм. Слава белоглинских красавиц-староверок гремела далеко и гремела недаром. Невесты были на подбор. Высокие, белые, толстые, глазастые, как те племенные телки, которые идут только на охотника. У Колобовых были две дочери, кроме Ариши, и обе вышли за купцов в Нижний. У Савиных, кроме Дуни, была дочь за рыбинским купцом-миллионером. Груня Пятого в Москву вышла. Настя Шабалина — Сарапуль. У этих Шабалиных был настоящий куст из невест. Да из каких невест? Все купечество о них говорило на Ирбитской, в Нижнем, в Крестах. Все разошлись по рукам, а дома не осталось никого даже на поглядочку. Савины да Колобовы, те догадались, по одной дочке оставили на своих глазах, то есть выдали за брагинских ребят. Брагинская семья тоже была настоящая семья, хотя не из богатых. Но важно было то, что хоть одна дочь на глазах, не равен час, попритчилась, что старикам, так есть кому глаза закрыть. Ни Михалке Брагину, ни Архипу в жизнь свою не видать бы, как своих ушей, таких красавиц жен, ежели бы не был такой стариковский расчет, да не пользовалась бы Татьяна Власьевна всеобщим почетом за свою чисто иноческую жизнь. «Мы этих на племя оставили», — шутили старики Колобовы и Савины, — «а то ростим-ростим девок, глядишь, всех и расхватали в разные стороны. Этак, пожалуй, всю нашу белоглинскую природу переведут до конца». Теперь из завидных белоглинских невест оставались только Феня Пятого, Данюша Брагина, да еще у Шабалиных, у брата Вукола Логиныча подрастала разная детвора, так как там начинали выравниваться три девчонки. Таков был Белоглинский завод, и недаром гордились им белоглинцы, крепко держась за свои стародавние уставы и житейские свычаи. Жили крепко, по-старинному. До новшеств было мало охотников, а на таких отщепенцев, как Вукол Логиныч, смотрели как на людей совсем пропащих. Были и такие примеры. Завертится человек, глядишь, и пропал. Хоть взять тех же Кутневых и Девяткиных. Весь род пошел на перевод, потому что захотели жить по-новому, по-модному. Белоглинцы были глубоко предубеждены против прелестей новой модной жизни, которая уже поглотила многих. Мы уже сказали, что семья Брагиных была не из богатых, потому что торговля панским товаром особенно больших выгод не могла доставить сравнительно с другими отраслями торговли. Слабое место заключалось в известной моде на известные товары, которая проникла и в Белоглинский завод. Белоглинские бабы разбирали на расхват то кумачи, то кубовые ситцы, то какой-то немецкий узор и ни за что не хотели покупать никаких других, являлись остатки и целые штуки, вышедшие совсем из моды, которые гнили на верхних полках, терпеливо ожидая моды на себя или неприхотливых покупателей. Впрочем, и на эту, так сказать, браковку был сбыт, хотя довольно рискованный. Именно этот завалявшийся товар пускали в долг по деревням, где влияние моды чувствовалось не в такой степени, как в Белоглинском заводе. Такими покупателями, между прочим, являлись все приисковые, и в том числе, конечно, обитатели Полдневской на первом плане. «Уж брошу я эти панские товары!» — в сотый раз говорил Гордей Евстратыч, когда в конце торгового года с Нюшей сводил книгу, то есть подсчитывал общий ход своих торговых операций. «Просто житья не стало! Эти проклятые бабенки точно белины объедятся! Подавай им желтого, да еще и не желтого, оранжевого! А куда я с другим товаром денусь? Ведь за него не щепки, а деньги давали. Ничего не сообразишь с этими бабами. То ли дело хлебом или железом торговать. Всегда одна мода, и остатков до обрезков не полагается. Вот уже брошу эту панскую торговлю, да займусь хлебом. Вон пазухины живут себе, как у Христа за пазухой. Не принимают от баб муки мученической». «Тоже и с хлебом. Всяко бывает», — степенно заметит Татьяна Власьевна. «Один год мучка торжаная стоит полтина за пуд, а в другой и полтора целковых отдашь. Не вдруг приноровишься. Пазухины-то в том году купили эдак же дорогого хлеба, а цена-то и спала. 400 рубликов из кармана». «А все-таки, мамонька, я брошу этот панский товар». Но все в Брагинском доме отлично знали, что Гордею Евстратычу не расстаться с панской торговлей, потому что эта торговля батюшкам Евстратом Евстратычем ставилась, а против батюшки Гордей Евстратыч не мог ни в чем идти. «Батюшко говорил, батюшко велел, батюшко наказывал». Это было своего рода законом для всего Брагинского дома, а Гордей Евстратыч резюмировал все это одной фразой: «Поколь жив, из батюшкиной воли не выйду». И действительно, все в Брагинском доме творилось в том самом виде, как было при батюшке Евстрате Евстратыче. Покрой платья, кушанье, взаимные отношения, семейные праздники, торговля, привычки, поверья — все оставалось в том виде, в каком осталось от батюшки. Это был целый культ предкам в лице одного батюшки. Так посредине дома стояла громадная так называемая «батюшкина печь» величиною с целую комнату. Ее топили особенными полутораршинными дровами, причем она страшно накаливалась и грозила в одно прекрасное утро пустить на ветер весь батюшка в дом. Все уговаривали Гордея Евстратыча переделать эту печь и поставить на ее место обыкновенную кухонную, а затем другую, так называемую голанку, и место бы много очистилось, да и дров пошло бы вдвое меньше. «В самом деле, Гордей Евстратыч», — уговаривал упрямого старика даже отец Крискент, «вот у меня на целый дом всего две маленьких печки, и тепло, как в бане. Вот бы вам!» «Это батюшку вот о печь ломать!» — изумлялся каждый раз Гордей Евстратыч. «Что вы? Что вы, отец Крискент? Нет, этому не бывать. Потому это какая печь? Батюшка-то сам ее ставил. Теперь мне 53 года». И я еще ни одного кирпича в ней не поправлял. Разве нынче умеют такие кирпичи делать? Вон у вас на церковь делают кирпичи. Весу в нем 4 фунта. А пальцем до него дотронулся, он сам и крошится, как сухарь. А батюшкины кирпичи по 12 фунтиков каждый. И точно вылиты из чугуна. Нет, я батюшкиной печки и не трону, отец Крискент. Вот умру, тогда дети, ежели захотят умнее отца быть, пусть ломают батюшкову печь». «Да, но, конечно, пожалуй, нынешние кирпичи ничего не стоят», — соглашался отец Крискент. Сам Гордей Евстратыч походил на 12-фунтовый кирпич из батюшковой печи. Он также крепко выдерживал все житейские передряги, соблазны и напасти. Это был замечательно выдержанный, ровный и сосредоточенный характер, умевший делать уступки только для других, а не для себя. Все, что не делал Гордей Евстратыч, он делал с тем особенным достоинством, с каким делали свои дела старинные люди. По-видимому, самые ничтожные действия домашнего обихода для него были преисполнены великого внутреннего смысла. Например, чего проще напиться чаю, а между тем у Гордея Евстратыча из этого заурядного проявления вседневной жизни составлялась настоящая церемония. Во-первых, девка Маланья была обязана подавать самовар из секунды в секунду в известное время, утром в 6 часов и вечером в 5. Во-вторых, все члены семьи должны были собираться за чайным столом. В-третьих, каждый пил из своей чашки, а Гордей Евстратыч из батюшкова стакана. В-четвертых, порядок разливания чая, количество выпитых чашек, смотря по временам года и по значениям постных или скоромных дней, крепость и температура чая, все было раз и навсегда установлено, и никто не смел выходить из батюшкова устава. В будни это чаевание имело деловой, сосредоточенный характер, а в праздники, особенно в разговенье, превращалось в настоящее торжество. Пить чай Гордей Евстратыч любил до страсти и выпивал прямо из-под крана 10 стаканов самого крепкого чая, иначе не садился за стол, даже в гостях, потому что не любил не доканчивать начатого дела. «Чай разбивает кровь», — говорил Гордей Евстратыч, вытирая окатившийся с лица пот особым полотенцем. Обеды и ужины проходили еще торжественнее чаевания, как и вообще весь домашний распорядок. Больше всего ненавидел в людях Гордей Евстратыч торопливость, потому что кто торопится, тот, по его мнению, всегда плохо делает свое дело и потом непременно обманет. Каким путем вязалось последнее заключение с торопливостью, оставим на совести самого Гордея Евстратыча, который всегда говорил, что торопливого от плута не различить. По всей вероятности, это наблюдение было унаследовано от батюшкиных заветов. Как семьянин, Гордей Евстратыч был безупречный человек. Он ко всем относился одинаково ровно, судил только после основательного рассмотрения проступка, не любил дрязг и ссор и во всем прежде всего домогался спокойного порядка. Овдовев рано, он не женился во второй раз для детей, которых и воспитывал по батюшкиным строгим заветам, не давая потачки в важном и не притесняя напрасно в мелочах. Крику и шуму он не выносил вообще, а все делал с повадкой, степенно, почему и недолюбливал нынешних модных людей, которые суются в делах, как угорелые. Но зато с старинными людьми Гордей Евстратыч обращался так вожевато, что удивлял даже самых древних стариков. Особенно хорош бывал Гордей Евстратыч по праздникам, когда являлся в свою единоверческую церковь, степенно клал установленный так называемый «начал» с подрушником в руках, потом раскланивался на обе стороны, выдерживал всю длинную службу по ниточке и часто поправлял дьячков, когда те что-нибудь хотели пропустить или просто забалтывались. В 2 на 10 праздники он становился на клирос и пел свежим тенором по крюкам, которые постиг в совершенстве еще под батюшковым руководством. Также себя держали Колобовы, Савины и Пазухины, перешедшие в единоверие, когда австрийские архиереи были переловлены и рассажены по православным монастырям, а без них, в раскольничьем мире, имевшем во главе старцев и старец, начались бесконечные междоусобия, свары и распри. Только шабалины продолжали упорно держаться древнего благочестия, несмотря на всевозможные внешние и внутренние запинания, хотя и не избегали благословенных церковников, как они называли единоверцев. Но как строго ни соблюдал себя и свою жизнь Гордей Евстратыч, он являлся только выразителем ее внешней стороны. А самый дух в доме поддерживался Татьяной Власьевной, которая являлась значительной величиной в своем кругу. Никто лучше не знал распорядков, свычаев и обычаев старинного житья-бытия, которое изобрело тысячи церемоний на всякий житейский случай, не говоря уже о таких важных событиях, как свадьбы, похороны, родины, разные семейные несчастья и радости. К Татьяне Власьевне шли за советом и указанием по всякому поводу, и она никому не умела отказать, даже самому Вуколу Логинычу, если бы он пришел к ней. Кроме этого, она славилась как известная постница, богомолка и начетчица, а затем как тайная благодетельница. Конечно, под началом такого человека жизнь в Брагинском доме текла самым образцовым порядком, на поучение всем остальным. Несмотря на свои малые достатки, Татьяна Власьевна всегда ухитрялась прокармливать у себя во флигельке 5-6 бесприютных старушек. Вообще, это была типичная представительница раскольничей старухи, заправлявшей всем домом, как улитка своей раковиной. Быть в меру строгой и в меру милостивой, уметь болеть чужими напастями и не выдавать своих, выдерживать характер даже в микроскопических пустяках, вообще задавать твердый и решительный тон не только своему дому, но и другим. Это великая наука, которая вырабатывалась в раскольничьих семьях веками. К снохам Татьяна Власьевна относилась как к родным дочерям, и они походили под ее началом на двух сестер, потому что всегда одевались одинаково, чем приводили в глубокое умиление истинных почитателей старины. Белокурая красавица Ариша и высокая полная Дуня, когда шли в церковь в одинаковых шелковых платочках и в таких же сарафанах с настоящим золотым позументом, действительно представляли умилительное зрелище, и мужья у них были славные. Конечно, Михалко немного был тяжел характером, лишку не разговорится, но парень основательный и всем делом мог один заправлять. Архипу всего еще минуло 19 лет, и он хотя был женатый человек, но в своей семье находился на положении подростка. С него большой работы и не спрашивалось, лишь бы присматривался около отца, да около старшего брата, а там в годы войдет, так и сам других поучит. Только вот характером Архип издался ни в мать, ни в отца, ни в бабушку, а как-то был сам по себе. Все ему нипочем, везде по колено море. Чтобы малый не избаловался, Татьяна Власьевна нарочно и женила его раньше, да и жену ему выбрала тихую, чтобы мужа удерживала. Снохи втягивались в порядки Брагинского дома исподволь и незаметно делались его неотъемлемой составной частью, как члены одного живого организма. Вообще невестками своими, как и внуками, Татьяна Власьевна была очень довольна и в случае каких недоразумений всегда говорила: «Но, милушка, час терпеть, а век жить». Но она не могла того же сказать о невитом сене Нюше, характер которой вообще сильно беспокоил Татьяну Власьевну, потому что напоминал собой нелюбимую дочь-модницу Алену Евстратовну. Конечно, последнего осторожная старуха никому не высказывала, но тем сильнее мучилась внутренно, хотя Нюша сама по себе была девка шелк шелком, и из нее подчас можно было веревки вить. «Ох, мудреная ты моя головушка!» иногда говорила Татьяна Власьевна, когда Нюша с чем-нибудь приставала к ней. «Как-то ты жить-то на белом свете будешь?» «А так и буду. Если бронить будешь, в скиты уйду к Шабалиным». «А ну тебя совсем! Вот уже услышит отец-то, так он тебя за косу!» Вообще, брагинская семья была самой образцовой, как полная чаша. И даже модница Алена Евстратовна и пьяница Зотушка не ставились в укор Татьяне Власьевне, потому что в семье не без урода. Судьба Зотушки, любимого сына Татьяны Власьевны, повторяла собой судьбу многих других любимых детей. Он погиб именно потому, что мать не могла выдержать с ним характера и часто строжила без пути, а еще чаще миловала. Способный живой ребенок скоро понял мать, а потом забрал и свою волю, которая и привела его к роковой первой рюмочке. Приспособляли Зотушку к разным занятиям, но из этого ничего не вышло. И Зотушка остался просто при домашности, говоря про себя, что без него, как без поганого ведра, тоже не обойдешься. Вместо настоящего дела Зотушка научился разным художествам. Отлично стряпал пряники, еще лучше умел гонять голубей, знал секреты разных мазей, имел вообще легкую руку на скота, почему и заведовал всей домашней скотиной, когда был, что называется, в себе. Обладал искусством ругаться с тряпкой Маланьей по целым дням и так далее, и так далее.